Вопрос 296. Я заметила, что мой сын с ненавистью относится к девочкам, презирает их. Нет ли в этом у него проявления гомосексуальности? Молодого человека знакомят с девушкой. Через несколько минут инициатор знакомства спрашивает. «Ну как?» «Пока ничего не могу сказать. Пусть она разденется». Пошептались, уговорили. Девушка разделась. «Ну как?» «Смотреть противно. И стыдно. И домой хочу». Из цикла «В жизни бывает всякое». Детский негативизм в отношении к противоположному полу – явление достаточно характерное. Бывают девочки, которые терпеть не могут мальчиков, и мальчики, презирающие девочек. Истоки подобного явления лежат и в воспитании, и в окружающей среде. Это зависит и от того, кто авторитетен для мальчика или девочки. Совершенно не обязательно видеть в этом признаки гомосексуальности. Я знал семью, где муж с ненавистью относился к своей жене, матери 14-летнего сына. Он постоянно унижал ее, а мальчик любил отца, соответственно, у подростка сформировалось презрительное отношение не только к матери, которую он одновременно и любил, и ненавидел, но и к девушкам, женщинам вообще. Матери своим неразумным отношением к сыновьям тоже могут сформировать у них неправильные половые установки. Советую изменить систему воспитания, постараться расширить круг знакомых, чаще проводить домашние детские праздники, и тогда можно надеяться, что у подростка изменится взгляд на девочек, девушек, женщин. Часто возникают ситуации, когда юноша отрицательно отзывается о женском поле, но лишь до тех пор, пока по-настоящему не влюбится. Рано или поздно это произойдет. Так что негативное отношение к девочкам – это еще не проявление гомосексуальности. Вот если подростку хочется физических контактов с мальчиками, и он их всячески провоцирует, сначала на уровне генитальных игр, совместного онанизма, и затем у него формируется эстетика восприятия мужского тела со знаком «плюс» и женского со знаком «минус», вот это уже проявление гомосексуальности. Но подробнее я затрону эту тему, отвечая на вопросы, связанные с перверсиями.